после чего разогнался до поистине сумасшедшей скорости и яростно горящей свечой пробил почти низко висящие тучи. Почти сразу наверху послышался недовольный гром. Что-то неприятно сверкнуло, приглушенно грохнуло. Кто-то огромный предупреждающий заворчал, словно услышал слова святотатца и недвусмысленно пригрозил серьезным наказанием. А потом на ошеломленно притихшую степь просыпался целый дождь из золотистых пылинок, и все окончательно стихло, оставив после себя едва уловимый запах свежести, смутное ощущение чего-то неправильного, смешанное с необъяснимым чувством, что это еще не конец. Глава 21. Эта ночь ничем не предвещала беды. Все шло абсолютно так же, как и всегда. Старый трактирщик Ир, выпроводив последних посетителей, запер входную дверь, прикрыл деревянные ставни, чтобы не летела мошкара, протер напоследок столы и, вознеся вечернюю молитву владыке Айду, с чистой совестью отправился спать. А посреди ночи его внезапно разбудили. Сперва непонятная тревога, стальным обручем сдавившая грудь. Затем странно сжалась и обессиленно повисла метка на левом предплечье, про которую он давно забыл, когда в последний раз чувствовал. Наконец какая-то крупная нежить тоскливо завыла буквально под окном, а после этого над далекими горами появилось какое-то неприятное зарево, которая, пробившись сквозь плотные занавески, заставила его открыть глаза и беспокойно подпрыгнуть на постели. Стерев с лица откуда-то выступивший липкий пот, Ир лихорадочно огляделся, не в силах понять, отчего так заполошно колотится сердце. Потом не выдержал, тихонько выбрался из постели, стараясь не разбудить жену. Влез в старые тапочки и с третьей попытки, запалив лучину, осторожно спустился на первый этаж, тревожно замирая на лестнице всякий раз, когда под ногой отвратительно громко скрипела очередная ступенька. Что-то не так, почему-то подумалось ему при виде совершенно пустого зала и слабо пробивающегося сквозь закрытые ставни лунного света. Что-то сегодня точно не так. А потом снаружи донеслось тихое, смутно знакомое рычание, совсем близко, буквально за дверью, которое не могло принадлежать никому, кроме одного из оберегателей. Странно, но что он тут делает? Деревня же закрыта для подобных гостей. Или старик Нум что-то опять напутал в охранном заклинании? Да нет, не может быть. Свои обязанности некроманты знали хорошо. Не мог он напортачить. И даже если и уснул раньше времени, забыв подновить охранный круг, то все равно, оберегатель же свой. Ну, пришел, ну, полюбопытствовал. Потом так же тихо уйдет. Вот только отчего же так стало тревожно на душе? И почему так громко колотится непослушное сердце? На последней ступеньке Ир нерешительно остановился, не в силах преодолеть неизвесть, откуда возникший иррациональный страх. Что такое? Что случилось? И почему тихие, мягкие, почти бесшумные шаги за дверью неожиданно так его напугали? Нежить же, своя, обычная. Что в ней может быть страшного? Однако, когда один из ставней негромко скрипнул, и за окном промелькнула чья-то громадная тень, трактирщик почувствовал, что у него задрожали руки. А когда совсем неподалеку раздался громкий треск ломаемых досок, сменившийся отчаянным собачьим визгом, следом за которым донеслось яростное рычание и звуки жадно разрываемой плоти, он едва не выронил слабо тлеющую лучину, после чего задрожал уже всем телом и с неожиданной ясностью понял, что остался без домашнего любимца. Он сожрал Ритка. С непонятной отрешенностью подумал Ир, машинально загасив лучину пальцами. «Надо молчать, сидеть тихо и не подавать виду, что слышу. Нум проснется, сам выпроводит оберегателей за пределы деревни. А пока надо только молчать». Приняв решение, трактирщик также тихо отложил бесполезную лучину в сторону. Осторожно повернулся и сделал шаг наверх. Но тут под его ногой снова предательски скрипнула старая доска, а следом за этим на улице опять послышалось голодное урчание. Ир судорожно сглотнул, чувствуя, как липкий страх готов поглотить его целиком, несмотря на всю абсурдность происходящего. Еще с утра он был твердо уверен, что живет в абсолютной безопасности, а нежить находится под жестким контролем у жрецов. Но сейчас эта уверенность куда-то бесследно испарилась и все больше уступала место растущей на глазах панике, для которой вроде не было веских причин. Заметив еще одну мелькнувшую пугающую тень снаружи, он мелко затрясся и, неожиданно плюнув на все, опрометью кинулся на второй этаж. Лестница отчаянно громко заскрипела, заставив его сдавленно выругаться, помянув свою жадность и лень, из-за которых он не удосужился заменить коварные половицы еще месяц назад. Потом не кстати споткнулся, едва не растянувшись на полу в каком-то шаге от двери собственной спальни. Наконец, с облегченным вслипом влетел внутрь, торопливо задвинул засов и в ужасе прижался к стене, слыша, как сердце колотится буквально в ушах. После чего все-таки нашел в себе силы сделать пару шагов до окна, осторожно сдвинул плотную штору и буквально помертвел, обнаружив разгуливающих прямо по двору двух кахгаров, один из которых как раз заглатывал остатки того, что совсем недавно было преданным хозяйским псом, а второй с нетерпением принюхивался в поисках новой добычи. Чуть дальше, за покосившимся забором, в котором зияла приличная дыра, бродило еще несколько крупных теней. Виднелся растерзанный труп молодой тёлки, возле которой возилась какая-то мелочь. Видно, до коровника добрались гады. Наверняка успели там порезать всех, кого нашли. Благо он стоял на отшибе, и вопли испуганной скотины вполне могли никого не всполошить. А потом кто-то из них, играясь, выволок оттуда одну из туш, тогда как остальные... Остальные явно отправились к жилым домам в поисках более сладкой добычи. Внезапно сгустившуюся тишину распорол чей-то истошный крик. Следом послышался еще один, кажется, женский. После чего испуганно взвыли невидимые псы. И на старого трактирщика обрушился самый страшный кошмар из всех возможных. Ир обессиленно прислонился к стене, будучи неспособным понять, что происходит, и почему нежить вдруг решила напасть на мирных жителей. Это было неправильно, ненормально, неправдоподобно. Но он своими глазами видел, что происходило на улице. А теперь... «Спаси и сохрани, Айд!» Еще и слышал крики. Много-много криков, которые не умолкали ни на мгновение. Причем страшные крики, предсмертные, красноречиво свидетельствующие о том, что надежные некогда метки почему-то больше не охраняют своих владельцев. Когда снаружи послышалось еще несколько голосов, умоляющих о помощи, Ир судорожно сглотнул и, услышав, как заворочилась в постели жена, в страхе кинулся в ее сторону. Инстинктивно зажав ей рот, навалился сверху, чтобы шум не привлек голодных зверей. Знаками показал, чтобы не кричала, а сам молча порадовался тому, что детей в его доме давно уже не было. иначе бы он просто не знал, как разорваться и успеть повсюду. Прижавшись к притихшей супруге, трактирщик крепко зажмурился и, поминутно вздрагивая от раздавшихся снаружи воплей и торжествующего рева тварей, начал неистово молиться. Никогда в жизни ему еще не было так страшно, как сегодня ночью. Ни разу за почти 4 дюжины лет он не испытывал такой паники. Словно весь мир сегодня перевернулся с ног на голову, и словно владыка Айт вдруг надумал лишить Нейрон своего благословения. А потом что-то изменилось вокруг. Сперва на полу прошла какая-то непонятная волна, потом его ноги ощутили странную вибрацию, а затем она стала такой сильной, что кровать под трактирщиком заходила ходуном, а на столе мерзко задребезжала забытая после вчерашнего ужина посуда. Если бы не ночь, он бы подумал, что это шутник Рейка рискнул прогнать по улице табун лошадей, которых его отец готовил на продажу. Но откуда тут взяться табуну? И откуда взяться самому Рейку, если их дом стоял на отшибе и наверняка попался на пути у взбесившейся нежити одним из первых? Спустя несколько минок Ир неожиданно понял, что все-таки не ошибся. Земля и правда мерно содрогалась от того, что по ней прошлись тяжелые кони, причем подкованные, со всадниками. Не весь откуда тут взявшиеся, но, как ни странно, появившиеся на удивление вовремя. Услышав снаружи бешеный рев и незнакомый воинственный клич, сразу из нескольких сотен глоток, он снова сжался в комок, но потом различил болезненный визг, когда кого-то из тварей подцепили на острые копья. Затем обиженный рев и негодующее, но быстро затихшее шипение. Еще несколько синов спустя испуганные людские крики прекратились, а вместо этого воздух наполнился истошным воем умирающих тварей, которых какие-то незнакомцы беспощадно вырезали, ничуть не устрашившись гнева владыки. Измучившись в неведенье, Ир все-таки рискнул вернуться к окну и снова осторожно выглянул на улицу, после чего с невыразимым облегчением увидел множество богато одетых всадников в странных доспехах, туши мертвых зверей, раскиданных прямо на улице там, где их настигла заслуженная кара. Потом встрепенулся, торопливо вернулся к испуганной жене, бодро чмокнул ее в заплаканную щеку и с грохотом сбежал на первый этаж, ничего больше не опасаясь. Правда, распахнув наружную дверь, он сперва отшатнулся, едва не наступив в еще теплую лужу чьей-то густой, вязкой, как смола, крови. Но потом увидел горцующих возле забора всадников и яростно замахал руками. «Господин! Господин! Спасибо вам! В 2 оборотах отсюда есть еще одна деревенька. Гряды называется. Там тоже стоит святилище, как у нас, точно такое же. И если оберегатели сошли с ума здесь, что стали нападать на людей? Господи! Господин!» Один из всадников в странной черной чешуе вместо литого нагрудника, какие встречались у храмовой стражи, немедленно остановился и, развернув гоня, подъехал ближе, при этом как-то слишком уж внимательно посмотрев на полуголого трактирщика. Он был вооружен, мрачен, высок и явно очень силен. Словно стальная гора, внезапно выросшая напротив безоружного смертного. И это ощущение было настолько сильным, такой несокрушимой мощью веяло от странного незнакомца, что Ир инстинктивно замер, а потом и в третий раз перепугался, внезапно поняв, что никогда прежде не видел герба, какой был вытравлен на необычном доспехе. Впрочем, этот человек, кем бы он ни был, спас ему жизнь. Так что трактирщик, недолго поколебавшись, все-таки махнул рукой на беспокойство и жаром повторил. «Господин, гряды! Это совсем недалеко! У меня там осталась дочь и внуки, четверо!» «Мы посмотрим», — спокойно кивнул незнакомец. Ир облегченно выдохнул. «Значит, свои. Помогут». «Спасибо вам, господин!» «Не за что. Помоги соседям. Многие успели пострадать. У нас с собой нет целителей, потому что мы только передовой отряд. Правда, дальше пойдут обычные, у которых можно будет спросить о помощи. Но они подойдут только к утру. А пока вам придется справляться самим». «Конечно, господин!» Нервно улыбнулся трактирщик, не в силах понять, что же в незнакомце было неправильно. Затем проследил за тем, как всадники уносятся прочь, безжалостно топча бездыханные тела нежити. И только когда они скрылись из виду, внезапно сообразил. Этот человек говорил с каким-то непонятным акцентом, которого у коренных неверонцев просто не могло быть. Если, конечно, он не был чужаком, и если... Ир вздрогнул от пришедшей на ум невозможной догадки и медленно сполз по косяку вниз, чувствуя, как в животе закручивается тугой, холодный узел совершенно обоснованной тревоги. Еще с вечера мастер Зиул ощущал какое-то необъяснимое беспокойство. Подспудное, неправильное, но очень стойкое и почему-то постепенно растущее. И дело было даже не в том, что недавно прошедший важный день начался необоснованно рано, а закончился, наоборот, неприлично поздно. Не в том, что в последние дни его магическая сила заметно убыла. И даже не в том, что к ночи чутье вдруг подалось сигнал об опасности. Однако примерно в полночь над горами появилось странное зарево, и некромант не мог не ощутить, что там творится какая-то мощная магия, связанная и с Эйнарае, и, разумеется, с Добарае. Причем магия такого высокого порядка, что он посреди ночи буквально подскочил на постели и едва не схватился за некстати разнывшийся зуб, который начинал болеть всякий раз, когда поблизости начинали работать светлые маги. Запалив свечу, пожилой некромант с кряхтением выбрался на недавно подлатанное крыльцо и, шикнув накинувшегося к нему с испуганным визгом пса, с тревогой смотрелся в далекие горы. Точно так же, как смотрелся и оборот назад. И два оборота, и даже три. Но там пока ничего не поменялось. Все та же ночь, которой больше не виделось никаких подозрительных бликов. Те же молчаливые горы, которые уже перестали дрожать. Те же блеклые луны, сегодня почему-то решившие поиграть в прятки с тучами.